Вы ее не завоевали. Слова звучали очень знакомо. Как много сил воображало, что они управляют его жизнью. Или они всего-навсего воображаемы? «Как вы заметили, — продолжил Бедокур, — мы очень похожи. По нормальным стандартам я безумен. Лишь поручение от Хтона сохраняет мое равновесие. Хтон заботится обо мне неким способом, который вы скоро поймете. Но вы...» «Я был осужден как душевно больной преступник», — признался Атон. «На Ахвее этот термин еще в моде. Но все это было до смерти миньонетки. Сейчас я в полном порядке». Ложность этого заявления тут же поразила его. Хвеи его больше не любили, а это значило, что он совершенно испорчен, неважно, сознает он причину этого или нет. Подозревала ли Кокена? Не потому ли она держалась от него на расстоянии? Почему же в таком случае она все время заботилась о его теле? Зачем послала победить злодея? Слишком многое неразрешимо. Но он совершил бы одну вещь ради нее, ради любви, которую, по его мнению, он ощущал, хотя понимал, что теперь это мелкая эгоистическая вещь, любовь, недостойная ее. Он бы сделал ей подношение, поскольку она, похоже, этого хотела. Безжизненное тело Бедокура. «Ваше личное безумие произрастает из биологической почвы», — сказал Бедокур. «Оно неизлечимо. Свою наследственность вам не переделать. Вы и дальше будете садистски убивать, потому что миньон в вас жаждет телепатического наслаждения от боли невинных жертв». Вы и дальше будете забывать свои преступления, потому что человек в вас не может принять преступных наслаждений, которых требует ваше второе «я». Вы и дальше будете оправдывать решение тех, кто наложил запрет на миньон, ненавидя себя больше, чем кого-либо, и по праву. О да, теперь вы знаете о своем безумии, не так ли, миньон? «Я убивал», — сказал Атон, — «но не садистски. Мои поступки исходят из справедливости и милосердия. Я не химера». Бедокур не смягчился. «Я не говорю о честных убийствах, миньон. Конечно, в Хтоне убивать порой необходимо. И не ваши ошибки я имею в виду. Девушку на идиллии, месть миньонетки, пещерную женщину. Вы пытались их всех убить. Но пребываете в таком раздоре с самим собой, что не способны действенно ни любить, ни ненавидеть. Нет, не эти поступки. Но вспомните один особый случай своего дружка Влома». «Да, мой бог рассказывает мне все. Вы утверждали о своей невинности, потому что формально не пролили его крови. Зато вы предали нижние пещеры и опозорили его, и подставили его под казнь. И были там, подслушивая, когда придет химера. Ваша чувствительность миньона уловила дикий умишка подкрадывавшейся химеры, и вы поняли, что она идет за Вломом. Вы могли позвать людей и спасти его, но не сделали этого. Вы были там, смакуя его боль, когда химера напала, и по-прежнему не дали сигнал тревоги. Только его предсмертный крик призвал остальных. Слишком поздно. Вот что вы делали в Хтоне, и не единожды. Вы использовали химеру для удовлетворения своей звериной страсти».